Глава 27. Врач был прав. Первый брак здорово отвлек от основной проблемы. Развод вообще потребовал сил недюжинных. Но следовавшие одна за другой вплоть до самого расставания истерики монстра, которого Энн с такой опрометчивостью год назад назвал своей суженой, все-таки до конца не смогли заглушить болезни. Бедного Энн, несмотря на всю карусель с женой и ребенком и посыпавшимися со всех сторон документами, в которые перед их подписанием приходилось вникать самым внимательным образом, по-прежнему не оставляла в покое мысль о том, что он смертен, смертен, смертен, а то, что живет в нем, нет. И в связи с этой единственной, утвердившейся, устоявшейся, герметически закупорившейся в нем мыслью, остальное теряло всякий смысл. Душа, будущий обитатель смутно рисуемых воображением миров, неизвестно откуда взявшаяся в нем, в конце концов должна была податься вдали и выси, а он ни по каким законам физики не мог за ней следовать. Его уделом однозначно было кладбище. Вся планета тогда представлялась ему могилой, ибо никакие дороги никуда с нее не уводили. После каждого приступа меланхолии следовал единственный вывод. В отличие от своей беспокойной узницы, сам он, состоящий из мяса, костей, нервов и интеллекта, навсегда прикован к земле. Он обречен на яму. Значит, все здесь. Социальные лифты, карьерные лестницы, власть, судорожное собирание богатств. Ровным счетом ничего не стоит. Оглядываясь по сторонам, Энн искренне недоумевал. Неужели знакомые сослуживцы, эти инкубаторы чужой бессмертной жизни, не понимают самой главной ужасной истины? Неведомые личинки нагло используют их ухоженные тела, каким-то образом поселяясь внутри и вызревая в относительной безопасности. Но вот следует день, час, и кора разъедена, скорлупа разбита, птенцы вырываются к вечной радостной жизни, а ни о чем не подозревающие носители инобытных существ отправляются тлеть на свалку, словно самый ненужный хлам. «Неужели никто не в курсе?» — думал Энн, поражаясь бросающейся ему в глаза слепоте. «Неужели не догадываются, не боятся?» Увы, многочисленные родственники, приятели, любовницы, начальники и компаньоны, у которых ничего не толкалось в боку, конечно же, были не в курсе, и, что самое обидное для посвященного в тайну, прекрасно жили в подобном неведении.